Кармоди подошел к голенастому вождю, остановился перед ним, яростно затряс головой и, указывая на север, заорал. «Мы идти туда! Сюда мы не идти!» Вождь перестал курлыкать и, склонив голову на бок, уставился на человека. Его физиономия, там, где ее не покрывали перья, побагровела. Кармоди, естественно, не мог определить, чем объясняется такая реакция – растерянностью или яростью. Насколько он мог понять, его положение в этом сообществе было весьма неопределенным с точки зрения сообщества. Ему не потребовалось много времени, дабы уяснить, что в нем существует определенная иерархия. Большой горовец мог помыкать любым членам стаи. Самец, по неписанным правилам подчинявшийся ему, ну, не мог или не осмеливался оспаривать его авторитет, но имел право колотить любого, кто стоял ниже его, и так далее. Любой самец, кроме самых слабых и затюканных, мог гонять самок. Среди последних тоже, как и у самцов, существовала своя система соподчинения, хотя более сложная. Главенствующая самка могла господствовать над всеми товарками, кроме одной, которая могла командовать как минимум половиной остальных самок. Были и другие сложности, разобраться в которых Кармоди пока был не в силах. Хотя он заметил, что к юному поколению все относились с нежностью и заботой. Может, потому что понятия родства тут были перемешаны. Тем не менее, у молодежи тоже существовала своя система, кто отдает приказы и кто получает их. Пока Кармоди не обрел никакого положения на социальной шкале. Похоже, к нему относились как к чему-то отделенному от всех прочих, считая его редкой птицей непонятного происхождения. Вождь не делал поползновения определить Кармоди какое-то место, соответственно, остальные тоже не пытались. Может, вождь осторожничал, потому что видел, как Кармоди уложил Леоноида. Но теперь незнакомец стоял перед ним в такой позе, что требовалось или принимать бой, или отступать. Вождь слишком долго пребывал на вершине власти, чтобы принять такую мысль. Даже догадываясь, что Кармоди в принципе может уничтожить его, он не собирался сдаваться без боя. Это Кармоди уяснил, глядя, как у горовица покраснела кожа на всем теле, как стала вздыматься грудь, на лбу у него вздулись вены, глаза засверкали, вскинув клюв, он сжал кулаки и тяжело задушал. Худ, вожак, производил внушительное впечатление. Он был на 1,5 фута выше человека и обладал длинными мускулистыми руками и широкой грудью, а клюв с острыми зубами, которые он раздирал мясо, и 3 острых когтя на пальцах ног давали понять, что он может вырвать у Кармоди сердце. Но коротышка знал, что горовец весит куда меньше человека его роста, ибо у него трубчатые птичьи кости. Более того, хотя вождь был без сомнения опытным и неустрашимым бойцом, да и сообразительным, к тому же он не имел представления о сложных боевых искусствах 12 планет. Кармоди же, как и любой человек, сумевший остаться в живых, умел наносить убийственные удары руками и ногами. Много раз ему доводилось убивать или калечить противников. Бой был ожесточенным, но коротким. Кармоди пустил в ход все свое искусство и очень быстро заставил вождя отступить. Клюв его был окрашен кровью, а глаза остекленели. Кармоди нанес удар милосердия ребром ладони по толстой шее и, повергнув наземь бесчувственное тело Хута, встал над ним, тяжело дыша, покрытый кровью из 3 ран, нанесенных острым клювом и зубами, страдая от удара кулаком по ребрам. Он подождал, когда горовец открыл глаза и, шатаясь, встал на ноги. И, показав на север, крикнул: «За мной!» Через краткое время все шествовали за ним по направлению к рощице, расположенной примерно в 2 милях. Худ, низко опустив голову, тащился в хвосте группы. Но по прошествии времени несколько воспрянул духом, и когда какой-то крупный самец попытался всучить ему тыквы с водой, Худ кинулся на него и сбил с ног. Это позволило ему восстановить положение в группе. По рангу он был ниже Кармоди, но все же выше всех остальных. Чему Кармоди остался рад, потому что малышка Туту была дочкой Хута. Он опасался, что из-за трепки, заданной отцу, она проникнется к учителю ненавистью. Однако смена власти никак не сказалась на ней, если не считать, что теперь она держалась еще ближе к пришельцу. Пока они шли бок о бок, Кармоди показывал на встречавшихся животных и деревья и называл их. Туту безукоризненно повторяла за ним слова. К тому же Ивана восприняла его стиль разговора, его обороты речи, его манеру произносить «а», когда ему в голову приходила мысль, его привычку разговаривать с самим собой. И еще она подражала его смеху. Кармоди показал ей на маленькую растрепанную птичку, торчащую во все стороны перья, которые напоминали живую швабру. «Метла на ножках», — сказал он. «Метла на ножках», — повторила девочка. Внезапно Кармоди рассмеялся, и тут устало вторить ему. Но он не мог объяснить ей причину своего веселья. «Как рассказать ей об Алисе в стране чудес?» Как поведать, что он попытался представить, о чем подумал бы Льюис Кэрролл, если бы воочию увидел эти фантастические создания, существующие на странной планете, что вращается вокруг странной звезды столетия спустя после его смерти, и узнал бы, что его творения по-прежнему живы и приносят плоды, пусть даже и весьма странные. Может, Кэрроллу это и понравилось бы? Потому что он и сам был странным маленьким человечком. «Как Кермоди», — подумал Кермоди. Счел бы наименование этой птицы совершенно естественным и определенным выводом из царящей вокруг полной неопределенности. Тут он пришел в себя и собрался, потому что огромное животное, напоминающее зеленого носорога с тремя узловатыми рогами на морде, топоча направилось к ним. Кермоди извлек из-под хвоста пистолет, мельком заметив, что Туту вытаращило глаза даже больше, чем при виде трехрогового чудовища. Но, остановившись в нескольких шагах от группы и понюхав воздух, оно неторопливо удалилось. Кермоди спрятал пистолет и связался с Холмгардом. «Забудьте предыдущие указания о складировании и снаряжении», — сказал он. «Я веду их дальний поход. Так сказать, исход. Сегодня вечером я разведу костер, а вы держитесь за нами милях в пяти. Как я предполагаю, миновав рощицу, что стоит перед нами, мы двинемся к следующей. Я планирую каждый день покрывать 2,5 мили. Думаю, что больше у меня не получится. В долину молока и меда, которую вы описали, мы придем месяцев через 9. К тому времени мое дитя, — он погладил яйцо на груди, — должно вылупиться. И мой контракт с вами закончится». Тревог у него оказалось куда меньше, чем он предполагал. Оказавшись в рощице, группа тут же рассеялась, но по его призыву все тут же собрались, оставив столь заманчивые свежие плоды и обилие грызунов, обитавших под камнями. Никто не роптал, преодолевая очередную милю до следующей рощи. Кермоди решил, что здесь они остановятся лагерем на остаток дня и на ночь. После того, как сгустились сумерки, он понаблюдал, как Туту разводит костер и ускользнул в темноту. Не без опаски, ибо немало хищников предпочитали охотиться при свете 2 небольших лун, а не днем. Однако он без приключений отшагал милю, на исходе которой встретил джип с ожидавшим его доктором Холмгардом. Получив от Холмгарда сигарету, он описал события дня более подробно, чем позволяли возможности передатчика. Холмгард осторожно потискал яйцо на груди Кермоды. «Каково чувствовать, что вы не только дадите жизнь Горовицу, но и подарите им средства общения, став в определенном смысле отцом всех горовицев?» «Чувствую я себя очень странно», — ответил Кермоди. «Беспокоит груз ответственности, который я взвалил на себя. Ведь то, чему я научу этих разумных существ, определит направление их развития на много тысячелетий, а может и больше. С другой стороны, все мои старания могут и не дать результатов. Вам необходимо соблюдать осторожность. Да, кстати, вот то, что вы просили. Кобура с поясом, а в сумке патроны, фонарик, запас сахара и соли, перец, ручка, пинта виски». «Вы же не предполагаете, что я познакомлю их с огненной водой», — заметил Кермоди. «Нет», — хмыкнул Холмгард. «Эта бутылка лично для вас. Я думаю, порой вам не мешает сделать глоток другой. Не исключено, что может возникнуть необходимость поднять бодрость духа, если вы долго не увидите никого из соплеменников». «Я слишком занят, чтобы маяться одиночеством. Но 9 месяцев действительно долгий срок. Нет, я не считаю, что одиночество станет невыносимым. Это достаточно странная публика, но уверен, что они, как и я, ждут развития событий». Они пообщались еще немного, обговорив методику исследований на следующий год. Холмгард сказал, что на всякий случай на корабле кто-то постоянно будет нести вахту у приемника. Правда, у всех дел по горлу, потому что у экспедиции масса проектов, не терпящих отлагательств. Им придется отлавливать и препарировать разные виды живых существ, брать и анализировать пробы земли и воздуха, проводить геологическую съемку, заниматься розысками ископаемых останков и так далее. Довольно часто корабль будет перемещаться в другие районы планеты, даже в другое полушарие, но в этом случае останутся 2 человека с джипом. «Послушайте, док», — сказал Кермоди, — «не можете ли вы слетать в ту долину и обеспечить готовый запас кремния? Затем сложите его на видном месте, чтобы мы могли найти его. Идет? Если они научатся пользоваться оружием и инструментами, я бы хотел, чтобы сырье оказалось у меня тут же». Холмгард кивнул. «Хорошая мысль, сделаем. До конца недели мы подготовим вам запасы кремния». Холмгард пожал руку Кермоди, и маленький монах двинулся в обратный путь. Он освещал себе дорогу фонариком, предполагая, что если свет и привлечет хищников, он уже и отпугнет их. Он преодолел больше 100 ярдов, когда ему показалось, что сзади кто-то идет. Он почувствовал себя сущим дураком, когда, прислушиваясь к подсознательным импульсам, понял, что причиной их оказалась маленькая фигурка Туту. «Что ты здесь делаешь?» – спросил Кермоди. Девочка осторожно приблизилась, словно опасаясь его, и он повторил вопрос. Она еще не знала массы слов, и в этой ситуации Кермоди не мог исчерпывающе объясниться с ней. «Почему ты здесь?» Раньше он не использовал слово «почему», но подумал, что в данных обстоятельствах Туту должна его понять. «Я...» — она жестом показала, как следовало за ним. «Следить». «Я следить ты». «Я нет хотеть ты обидеть». «Темно. Большой мясоед. Кусать, рвать, убить, есть тебя. Ты умирать. Я... как сказать...» Монах понял, что она имела в виду, потому что ее большие карие глаза были полны слез. «Ты плачешь», — сказал он. «Ох, Туту, ты плачешь из-за меня». Он был тронут. «Я плакать», — сказала она дрожащим голосом, готовая разрыдаться. «Я расстроена. Переживаешь». «После Джон умереть? Я хочу умереть. Я...» Кермоди обратил внимание, что она только что использовала понятие будущего, но не стал растолковывать ей, что значит будущее время, а вместо этого обнял ее и привлек к себе. Она уткнулась в него головой, кольнув острым кончиком клюва между ребрами и громко расплакалась. «Не переживай, Туту», — сказал он, поглаживая султан на круглой головке. «Джон любит тебя. Понимаешь, я люблю тебя». «Люблю, люблю», — пробормотала она между всхлипываниями. «Люблю, люблю, Туту, люблю тебя!» Внезапно она отпрянула, и Кермоди ее выпустил. «Я люблю», — проговорила она, вытирая кулачками слезы. «Но я бояться за Джон». «Боишься? Почему ты боишься за Джона?» «Я видеть, ну, горовец с тобой. Ты как он, но ты не как он. Он, как сказать, странный. Это правильно, да?» «И он летать, как гриф, но нет крыльев. Он, не могу сказать, как он летать. Очень странно, ты говорить с ним. Я понимать слова, они не все». Кермоди вздохнул. «Сейчас я могу тебе сказать лишь то, что он не горовец. Он человек, человек, и пришел со звезд», — он показал наверх. Туту тоже подняла голову, потом снова посмотрела на него и сказала: «Ты тоже приходить со звезд». «Ребенок, ты поняла это? Ты не горовец, ты надел клюв и перья, но я понимать, ты не горовец». «Я человек», — сказал он. «Но сейчас хватит об этом, дитя. Когда-нибудь, скоро, я расскажу тебе о звездах». И несмотря на ее непрестанные вопросы, он отказался хоть словом обмолвиться на эту тему. Шли дни, которые складывались в недели и месяцы, неизменно оставляя за собой от 2 до 3,5 миль в день, переходя от рощи к роще, стая вслед за Кермоди шла к северу. Однажды они вышли к груди кремния, оставленного экипажем корабля. Кермоди показал им, как делать наконечники копий и стрел, скребки и ножи. Он сделал для них луки и научил стрелять. Через короткое время каждый горовец, который умел работать руками, обзавелся собственными инструментами и оружием. Руки у них были в ссадинах и царапинах, а один самец потерял глаз, выбитый отскочившим осколком кремния. Но питание группы улучшилось, их стрелы настигали бегающих и прыгающих животных, да и вообще всех, кто подходил по размерам и выглядел съедобным. Мясо они жарили, и Кермоди показал, как вялить и коптить его. Они осмелели до бесшабашности, что и стало причиной несчастья с хутом. Как-то, будучи в компании 2 соплеменников, он выпустил стрелу в леоноида, который не скрылся при их приближении. Рана только разъярила зверя, и он кинулся на горовицев. Хут не сдвинулся с места и успел выпустить в него еще 2 стрелы, а его спутники метнули копья, но, умирая, животное дотянулось до хута и разорвало ему грудную клетку. Пока те двое добрались до Кермоди, и он прибежал к хуту, тот уже умер. Это была первая смерть члена стаи после того, как Кермоди присоединился к ней. Теперь он убедился, что горовицы воспринимают смерть не с тупым равнодушием, как свойственно животным, а с плачем и криками протеста. Они стонали, рыдали, били себя в грудь и катались по земле. Туту безутешно плакала, стоя у трупа отца. Кермоди подошел к ней и привлек к себе, дав ей излить горе. Подождав, пока она успокоится, он взялся организовать похоронный обряд. Что было для него в новинку? У горовицев существовал обычай просто оставлять своих мертвых на земле. Но они поняли его и, выкопав заостренными палками яму в земле, погребли в ней хуты и завалили могилу грудой камней. «Мой отец», — сказала Туту Кермоди после похорон. «Куда он ушел теперь?» На несколько секунд Кермоди потерял дар речи. На эту тему они никогда не говорили, но Туту сама догадалась о существовании загробной жизни, хотя пока это было только предположение, ибо, возможно, он неправильно истолковал ее слова. Вряд ли она могла додуматься до мысли о бесконечности бытия тех, кого мы любим. Но нет, она знала, что такое смерть. Еще до того, как Кермоди присоединился к стае, она видела гибель других ее членов, видела, как умирают крупные животные, не говоря о тех грызунах и насекомых, которых сама ловила и ела. «Что думают остальные?» — спросил он, кивая в сторону стаи. Туту посмотрела на них. «Взрослые не думать, они не говорить. Они как животные. Я ребенок, я думать, ты учить меня думать. Я спросить тебя, куда Хут ушел, потому что ты понимать?» И как много раз при разговоре с ней Кермоди мог только вздохнуть. На нем лежала тяжелая и серьезная ответственность. Он не желал внушить ей ложное упование и в то же время не хотел лишать ее надежд, если таковые вообще у нее были, что жизнь продолжается и после смерти. Он понятия не имел, обладал ли Хут душой, и если да, то какая ее уготована судьба. В этом смысле он ничего не знал и о Туту. Он считал, что разумные существа, способные осознавать себя в этом мире и пользоваться абстрактными понятиями, должны иметь душу, однако уверенности в том у него не было. Он не мог объяснить девочке, какая перед ним стала дилемма. Ее словарь, созданный всего лишь за 6 месяцев общения с человеком, не включал такого понятия, как бессмертие, и пусть даже в распоряжении Кермоди имелись усложненные языковые конструкции, они имели отношение не столько к реальности, сколько к расплывчатым абстракциям, которые трудно понять и осознать. У него была вера, и он старался притворить ее в конкретные дела. Больше он ничем не располагал. «Ты понимаешь, — медленно подбирая слова, — сказал он, — что тело Хута и тело льва станут землей?» «Да». «И что из семян, упавших на землю, растут трава и деревья, кормясь землей, в которую превратились и Хут, и лев?» Туту утвердительно качнула клювом. «И птицы, и шакалы будут есть льва. Они съесть Хута тоже, если стащить камни с него. Но в конце концов останки льва и Хута станут почвой, и трава, что произрастет из них, будет их частью. А траву, в свою очередь, съедят антилопы, и лев, и Хут станут не только травой, но и плотью». «А если мы есть антилопу?» — возбужденно прервала его Туту с горящими карими глазами и клацая клювом. «То Хут станет часть меня, а я стать он». Кермоди понял, что вступает на опасную почву теологических мудрствований. «Я не имел в виду, что Худ станет жить в тебе», — сказал он. «Я имел в виду, что... Почему он не жить во мне? Он жить в антилопе, а она есть траву. Я понимаю, потому что Худ разойтись на много кусочков. Он жить в разных созданиях. Это ты иметь в виду, Джон?» Она нахмурила бровки. «Но как он жить, если кусочки?» «Нет, он нет. Его тело идти во много мест, и я хотеть знать, Джон, куда Худ уходить?» Она с силой повторила. «Куда он уходить?» «Да, куда ему определил Создатель», — с отчаянием ответил Кермоди. «Создатель», — эхом по слогам повторила она. «Да, я учил тебя, что слово «создание» означает любое живое существо. Ну вот, а создание кто-то создает, и делает это Создатель. Создавать значит давать жизнь. Появляется то, чего раньше не существовало. Мой мать — мой Создатель». Туту не упоминала отца, потому что, как другие дети, а, возможно, и взрослые, не связывала спаривание с репродуктивной функцией. И Кермоди пока не мог объяснить ей эту связь в силу бедности ее словарного запаса. «Чем дальше, тем хуже», — со вздохом пробормотал Кермоди. «Нет, твоя мать не может считаться твоим создателем. Ее тело произвело яйцо и выкормило его, но она не создала тебя. В начале всех начал...» Он осекся. Ему стоило бы стать священником и пройти специальное обучение, но он всего лишь простой монах. Ну, не совсем простой, поскольку за плечами уже немного лет, и он кое-что повидал в галактике, но он не готов иметь дело с такими проблемами. С одной стороны, он не может выложить Туту, готовые к употреблению, теологические тезисы. На данной планете теология только формируется, и о ней не стоит и говорить, пока Туту и ее родственники в полной мере не овладеют речью. «Потом я многое расскажу тебе», — вымолвил он. «После многих солнц. А пока придется удовлетвориться тем малым, что я могу объяснить тебе о том, как, ну, словом, как Создатель сделал весь этот мир, звезды, небо, воду, животных и горовицев. Он создал твою мать и мать ее матери. Много солнц тому назад он сделал многих матерей. Он. Так ему имя? Он?» Кермоди понял, что совершил ошибку, употребив именительный падеж личного местоимения, но сказались старые привычки. «Да, можешь называть его он». «Он мать первой матери?» — спросила Туту. «Он мать всех созданий, матерей. Слушай, возьми-ка сахар и беги играть. Говорить будем потом». «После того, как у меня появится время подумать», — добавил он про себя. Сделав вид, что чешет в затылке, Кермоди включил передатчик, прилегающий к черепу, и попросил дежурного оператора вызвать Холмьерда. Через минуту послушался голос диктора. «В чем дело, Джон?» Док, вроде через несколько дней должен сесть корабль и забрать ваши записи и образцы, не так ли? Можете ли вы передать послание на землю? Сообщите моему начальству, Аббату в 4 июля, что я позарез нуждаюсь в мудром руководстве. Кермоди передал свой разговор с Туту и ее вопросы, на которые у него не будет ответа даже в будущем. До отлета я должен был предупредить его, куда направляюсь, но у меня сложилось впечатление, что я оказался предоставленным своей собственной судьбе. Тем не менее, я оказался в ситуации, которая требует присутствия человека куда более мудрого и сведущего. Холмьерт хмыкнул. «Я перешлю ваше сообщение, Джон», — сказал он. «Хотя сомневаюсь, что вам нужна помощь. Вы справляетесь не хуже любого другого, то есть стараетесь быть объективным. Вы уверены, что ваше начальство будет способно на такой подход? Или что им не потребуется 100 лет, дабы принять решение? Ваша просьба может привести к тому, что руководство церкви проведет специальное совещание или дюжину их». Кермоди застонал. «Не знаю», — сказал он. «Думаю, что начну учить ребят письму, чтению и арифметике. По крайней мере, буду плавать в спокойных водах». Отключив передатчик, он созвал Туту и других подростков, которые проявляли способность к обучению. Дни шли за днями, и молодежь прогрессировала с необыкновенной быстротой. Во всяком случае, так казалось Кермоди. Учеников можно было сравнить с богатой, необработанной почвой, ждущей лишь прикосновения умелой руки. Без особых трудностей они уяснили разницу между словом «написанным» и «произнесенным». Чтобы избавить их от лишних сложностей, Кермоди модернизировал земной алфавит, создав чисто фонетическую систему записи, в которой каждая фонема имела свое обозначение. Именно такую, к созданию которой 200 лет назад призывали англоговорящие обитатели Земли, на которой так и не появилась. Орфография, хотя и несколько изменилась, все же заметно отличалась от устной речи, смущая, а то и буквально сводя с ума с иностранцев, вызвавшихся выучить английский. Но поскольку ученики быстро освоили искусство письма и чтения, Кермоди пришлось заняться преподаванием другого вида искусства – рисования. Туту без малейших понуканий с его стороны как-то начала рисовать его портрет. Ее успехи оставляли желать лучшего, на что учитель ей тут же указал. Но если не считать, что потом он объяснил ей законы перспективы, Кермоди старался больше не вмешиваться. Он чувствовал, что если она и другие, которым также начали рисовать, окажутся под сильным воздействием земных понятий, характерному искусству Феррала не суждено будет развиться. Эту его мысль поддержал Холмьерт. «В основе мышления человека лежат представления, сформированные еще приматами. Его же примата взгляд на мир он и выражает через искусство. Но пока у нас нет искусства, выражающего, прошу прощения, Джон, птичий взгляд на мир. Так что я согласен с вами, когда вы позволяете им рисовать и лепить на свой собственный манер. Не исключено, что когда-нибудь мир обогатится искусством, созданным пернатыми. Может, да, а может, нет». Кермоди был занят по горло все время. Едва только открывал глаза с первыми лучами рассвета и вплоть до отхода ко сну часа 3 спустя после наступления сумерек. Ему приходилось тратить много времени не только на преподавание, но и на роль судьи, точнее, диктатора в спорах. Конфликты между взрослыми доставляли куда больше хлопот, потому что с молодежью ему было легче общаться. Раскол между старшим и младшим поколениями был не столь разителен, как он предполагал. Взрослые оказались довольно сообразительными, и хотя не овладели речью, научились мастерить инструменты и оружие, умели стрелять из лука и метать копья. Они даже освоили искусство верховой езды. На полпути к цели путешественники все чаще стали встречать табуны животных, сильно напоминавших безволосых лошадей. Кермоди поймал одну из них и в виде эксперимента объездил. Из плотной травы он сплел уздечку, а из костей сделал мундштук. На первых порах седла не было, и приходилось ездить без него. Потом, когда подростки постарше и взрослые тоже обзавелись лошадьми и начали ездить верхом, им пришлось освоить умение точать седла и ладить стремена и уздечки из толстой кожи трехрогих носорогов. Вскоре Кермоди столкнулся с первой попыткой сопротивления со стороны молодежи. Они разбили лагерь на берегу озера в окружении густых деревьев, которые постоянно обвивал ветерок с соседних холмов. Тут была масса развлечений. Туту сказала, что ей и другим пришла в голову хорошая мысль именно здесь возвести обнесенное стеной поселение, которое, как Кермоди рассказывал, придется выстроить в долине, куда они направляются. «Тут вокруг жить много бессловесных», — объяснила она. «Мы сможем взять их молодыми и воспитать. Так мы стать сильнее. Почему путешествовать каждый день? Мы устать от дороги, мозоли от пути, мозоли от сёдел. Мы сделать, как это, конюшни. Для лошадей тоже. Мы ловить других животных, растить их. Мяса много, охотиться не надо. Мы суметь сажать семена, как ты учил нас, и растить урожай. Тут хорошее место. Такое же, как долина, как ты рассказывал. Может, лучше. Мы, дети, все обговорить и решить остаться здесь». «Тут хорошие места», — сказал Кермоди, — «но не самые лучшие. Я-то знаю, что тут многого не хватает. Кремния, железо, которое куда лучше, здорового климата. Там поменьше крупных хищников, богаче почвы и многое другое». «Откуда ты знать о долине?» — выпросила Туту. «Ты видать ее? Ты бывать там?» «Я знаю о ней по рассказам тех, кто бывал там», — ответил Кермоди. «Кто рассказать тебе о долине?» — продолжал настаивать Туту. «Не Горовец? Горовец не имеет речи, пока ты не научил говорить. Кто рассказать?» «Человек», — ответил Кермоди, — «который бывал там». «Человек, который приходит со звезд?» «Человек, я видеть, ты говорить с ним в ту ночь». Кермоди кивнул. «Он знать, куда мы ходить после смерти?» — спросила Туту. Застигнутый вопросом врасплох, несколько секунд он изумленно смотрел на нее с открытым ртом. Холмьерд был агностиком и отрицал наличие убедительных доказательств бессмертия. Кермоди, конечно, не спорил и не пытался втолковать ему, что не существует ни безупречных научных доказательств такового, ни неоспоримых фактов. Но имелось достаточное количество примет посмертного существования, во всяком случае, чтобы каждый непредубежденный агностик задумался о такой возможности. И, конечно, Кермоди был убежден, что каждому верующему суждена вечная жизнь. Более того, в этом его убедил личный опыт. Но это уже другая история. «Нет, этот человек не знает, куда мы уходим после смерти. Но сведения об этом имеются». «Он человек, ты человек», — сказала Туту. «Если ты знать, почему он нет?» И снова Кермоди потерял дар речи. «Откуда тебе известно, что я человек?» Туту пожала плечами. «Первое, ты обманывать нас. Потом все знать. Легко видеть, что ты надел клюв и перья». Кермоди невольно поправил клюв, который много месяцев натирал ему кожу, раздражая его. «Почему вы мне об этом не говорили?» — сердито спросил он. «Хотели сделать из меня идиота?» Туту смутилась. «Нет, никто не хотел делать из тебя идиота, Джон. Мы любить тебя. Просто мы думать, тебе нравится носить клюв и перья. Мы не знать почему, но если тебе нравится, мы окей, ладно. Но не уходить от наших слов. Ты говоришь, что знаешь, куда уходят мертвые. Куда?» «Я не могу тебе рассказать, куда. Во всяком случае, пока не могу. Позже». «Ты не хотеть пугать нас. Наверное, там плохое место, и нам будет там плохо. Поэтому не хотеть говорить нам». «Я сказал потом. И вот почему, Туту. Когда я впервые пришел к вам и стал учить речи, то не мог научить вас всем словам, чтобы вы могли понять их. Потом я стал учить вас словам посложнее, и сейчас учу. Но пока вы еще не можете понимать меня, пусть даже я и говорю их. Вы станете старше и умнее, будете знать больше слов, и тогда мы поговорим, понимаешь?» Кивнув, Туту в знак согласия щелкнула клювом. Кивнув, Туту в знак согласия щелкнула клювом. «Я рассказать другим», — сказала она. «Много раз, когда ты спать, мы говорить, куда мы ходить, когда умрем. Какой смысл жить так мало, если мы не жить дольше? Что хорошего в том? Одни говорить толку нет, нам просто жить и умирать потом, вот и все. Ну и что? Но многие не умеют так думать. Стали бояться. И еще нам нет этого смысла, а все остальное в мире есть смысл. Или кажется, что есть. Но смерть, смысла нет. Смерть навсегда. Может, мы умирать, чтобы дать место другим? Потому что если мы не умирать, если потомки наши не умирают, скоро мир такой переполненный, и все помирают с голоду. Ты говорит нам, что мир не плоский, а круглый, как шарик. И эта сила, как ты называть ее, тяготение, не дает падать. Значит, скоро мы увидим, что нет места, если мы не умирать. Но почему не ходить туда, где места много? Может, на звезды? Ты говорит нам, что между звезд много круглых миров, как этот. Почему нам не ходить туда?» «Потому что на них достаточно и своих обитателей», — ответил Кермоди. «Горовицев?» «Нет. На некоторых живут люди, на других существа, отличающиеся от людей, от горовицев, как я отличаюсь от вас. Или не похожие ни на лошадей, ни на жуков». «Надо много думать. Я рада, что сама не стала думать. Я ждать, пока ты сам все рассказать. И мне стало приятно думать об этом». Кэрмоди посоветовался с другими подростками и в конечном итоге согласился с их желанием на какое-то время обосноваться здесь. Когда стали валить деревья для ограды и домов, он не сомневался, что скоро молодежь впадет в уныние, потому что каменные орудия затупятся, а запасы кремния подходили к концу. Не говоря уж о том, что его описание долины побудет самых непоседливых сняться с места. А тем временем яйцо на груди увеличивалось в размерах и тяжелело. Таскать этот растущий груз становилось все утомительней. «Я не отказываюсь от роли матери», — сказал он Холмгард на очередном сеансе связи. «Да, я хотел бы быть отцом в религиозном смысле слова, но от меня требуются чисто материнские качества, и должен признаться, что и физически, и душевно стал уставать». «При встрече мы сделаем еще одну соноскопию яйца», — ответил Холмгард. «Кстати, подошло время получить очередные данные о развитии эмбриона, и всесторонне обследуем вас, чтобы убедиться, что яйцо еще не высосало из вас все соки». Кэрмоди встретился с Холмгардом той же ночью, и в джипе они добрались до корабля, который теперь располагался не ближе, чем в 20 милях, потому что верхом горовицы могли покрывать солидные расстояния. В корабельной лаборатории у маленького монаха взяли массу анализов. «Вы основательно похудели, Джон», — сказал Холмгард. «Толстячком вас уже не назвать. Вы хорошо питаетесь?» «Лучше, чем когда-либо. Вы же понимаете, что мне приходится есть за двоих». «Мы не нашли в вашем состоянии ничего особо тревожного или опасного. Вы даже здоровее, чем раньше, потому что перестали таскать на себе жировые складки. А этот чертенок, что присосался к вам, раздается во все стороны. Из тех данных, что мы получили о горовицах, выяснилось, что яйцо растет, пока не достигает 3 дюймов в размере и веса в 4 фунта. Достоин восхищения биологический механизм, который позволяет яйцу питаться кровью своего приемного родителя, кем бы он ни был. Какие биологические структуры позволяют зародышу существовать подобным образом? Почему в нем не зарождаются антитела, которые должны убить его? Каким образом он извлекает питательные вещества из кровитока совершенно чуждого существа? Конечно, в какой-то мере ответ заключается в том, что размеры кровяных телец у него точно такие же, как и у человека. Никаких отличий не удалось установить даже при микроскопическом исследовании. Примерно такое же и сочетание химических агентов. Но даже при этом, да, скорее всего, нам удастся получить еще один грант для изучения этого механизма. И если нам удастся расшифровать его, польза для человечества будет неоценима. «Надеюсь, что вы получите свои субсидии», — сказал Кэрмоди. «К сожалению, дальше помогать вам я не смогу. Я должен предстать перед аббатом монастыря на Вайлденвуле». «Я не хотел говорить вам при встрече», — сказал Холмгард. «Не хотел огорчать вас и усугублять ваше физическое состояние, но вчера сел грузовой корабль и доставил депешу для вас». Он протянул Кэрмоди длинный конверт, усеянный множеством официальных печатей и штампов. Кэрмоди вскрыл его и прочел текст. Затем поднял глаза на Холмгарда. «Судя по выражению вашего лица, новости должно быть не из лучших», — сказал тот. «С одной стороны, нет. Меня информируют, что я до конца должен отбыть срок контракта и не могу улететь, пока детеныш не вылупится. Но в день завершения контракта я обязан покинуть вас. Кроме того, я не имею права давать горовицам какие-либо религиозные установки. Они должны сами прийти к ним, или, точнее, обязаны сами познать откровение, если оно вообще откроется им. По крайней мере, пока не соберется церковный собор и не придет к какому-то решению. Но к тому времени меня, конечно, тут уже не будет». «А уж я позабочусь, чтобы ваш преемник не обладал такими религиозными установками», — сказал Холмгард. «Прошу прощения, Джон, если я окажусь вам антиклерикалом, но я убежден, что если горовицам и суждено обрести религию, то лишь свою собственную». «Тогда почему же не свой язык и не свою технологию?» «Потому что и то, и другое — суть орудия общения с окружающей средой. Рано или поздно они будут развиваться в точном соответствии с земными аналогами». «Но разве им не нужна религия, которая подскажет, что они не заблуждаются в использовании и языка, и орудий? Разве им не нужны этические представления?» Улыбнувшись, Холмер долго не отводил взгляда от Кэрмоди. Тот покраснел и замялся. «Хорошо», — наконец сказал он. «Готов со всей убежденностью возразить вам. Нет необходимости перечислять историю возникновения всех религий Земли. Я убежден, что любое общество нуждается в действенном этическом кодексе, который даже без участия божественной силы будет карать нарушителей, обрекая их на вечные или временные страдания. Кроме того, религиозные воззрения могут развиваться и совершенствоваться. Христианство 20-го столетия заметно отличалось от взгляда 12-го столетия. Религиозный дух нашего времени во многих аспектах отличается от убеждений того же 12 века. Кроме того, я не собираюсь обращать горовицев в свою веру. Моя церковь запрещает мне подобные действия. Я могу лишь внушить им мысль о существовании Творца». «Даже если они ее не понимают», — засмеялся Холмгард. «Они слышат о Боге как о нем, но относятся к нему как к женщине». «Пол не имеет значения. Главное, что я в таком положении, когда не могу разуверять их в существовании бессмертия». Холмгард пожал плечами, давая понять, что не замечает разницы, но сказал: Видя вас в таком расстроенном состоянии, я искренне сочувствую вам, потому что оно доставляет вам боль и страдания. Тем не менее, могу помочь... Нет, помочь я вам уже ничем не могу. И, кстати, ваша церковь тоже. Я дал слово Туту, сказал Кармоди, и не хочу нарушать его. В таком случае она потеряет веру. Вы думаете, она считает вас Богом? Боже, сохрани, но должен признать, меня беспокоит, что такое может случиться. Правда, пока они никак не давали мне понять, что воспринимают меня в подобном качестве. Ну, а когда вы покинете их, спросил Холмьерт. Кермуди так и не смог забыть прощальную реплику зоолога. В ту ночь уснул он сразу, как провалился, и в первый раз за все время жизни с горовицами позволил себе спать допоздна. Когда он проснулся, солнце было уже на полпути к зениту. Он увидел, что в наполовину достроенном селении царит сумятица, которая не имела ничего общего с хаосом и представляла собой какие-то целенаправленные действия. Взрослые как-то растерянно озирались, а молодежь была очень занята. Сидя верхом, они остриями копий гнали перед собой группу незнакомых горовицев, среди которых было несколько взрослых, но большей частью подростки в возрасте от 7 до 12 лет. «Что вы тут устроили?» – возмущенно спросил Кермоди у Туту. Лицевые мышцы вокруг клюва растянулись в улыбке, и она рассмеялась. «Тебя не было прошлая ночь. Мы не смогли рассказать, что задумать сделать. А все равно отличный сюрприз, да? Мы решать гонять диких горовицев, что живут здесь рядом. Мы застать их во сне, прогнать взрослых. Часть убить пришлось, это плохо». «Почему вы это сделали?» – с трудом сдерживаясь, спросил Кермоди. «Ты не понимать? Мы думать, ты все понимать». «Я не Господь Бог», — сказал Кермоди, — «о чем я тебе часто говорил». «Я иногда забывать», — перестав улыбаться, сказала Туту. «Ты сердиться?» «Я не сержусь, пока ты не рассказала мне, зачем вы это сделали». «Зачем?» «Так наше племя станет больше. Мы научить малышей, как говорить. Если они не умеют, то вырастут взрослыми, а взрослые не уметь говорить. Они станут как животные. Ты же не хочешь так, конечно?» «Нет, но вы убивали». Туту пожала плечами. «А что еще делать? Их взрослые хотеть убить нас, вместо того мы убить их. Немного, больше убежать. Кроме того, ты сказать, окей, убивать животные можно, а взрослые как животные, потому что они не умеют говорить. Мы не убивать детей, потому что они учатся говорить. Мы, как это говорить, принимать, да, мы принимать их. Они стать наши братья и сестры. Ты говорить мне, что каждый горовец мне брат или сестра, пусть я не видеть их». Она снова улыбнулась и, склонившись к Кермоди, серьезно сказала: «Мы иметь хорошую мысль во время набега. Вместо того, чтобы есть яйца, когда нет взрослого принять их, матери разбивать яйца, почему не давать яйца детям, лошадям и другим животным тоже? И племя будет расти быстрее, скорее станет большим». Так оно и получилось. Не прошло и месяца, как у каждого достаточно взрослого горовица, у всех лошадей на груди покачивались яйца. Кермоди сообщил об этом Холмьерду. «Теперь я вижу все преимущества внематочного развития плода. Если даже зародыш не защищен от механических повреждений, это не влияет на увеличение количества новорожденных». «А кто будет заботиться об этих младенцах?» – осведомился Холмерт. «Ведь потомство у горовицев беспомощно, как цыплята, они их высиживают, как люди своих новорожденных». «Да они вовсе не плодятся, как дикие свиньи. Количество будущих рождений строго регулируется. Тут четко просчитала, какое количество младенцев может выходить каждая мать. Если она не может отрыгивать достаточное количество полупереваренной пищи, они будут готовить цыплятам кашки из фруктов и мяса. Матерям не придется проводить добрую долю в поисках пропитания. Теперь эта обязанность будет лежать на самцах». «Это ваше сообщество развивается отнюдь не в соответствии с каменным веком Земли», — сказал Холмьерт. «Я вижу, что в будущем в нем возобладают коммунистические тенденции. Дети будут производиться в массах, воспитывать и учить их станут в коллективе. На этом этапе, когда они стараются обеспечить стабильный рост племени, с их стороны довольно рационально организовать что-то вроде конвейера. Но тут есть одна деталь, на которую вы не обратили внимания или сознательно умолчали о ней. Вы сказали, что взращивание яиц, соответственно, количество будущих рождений строго регулируется. Означает ли это, что яйца, для которых не хватит пропитания, будут поедаться в виде метода контроля за рождаемостью?» Помолчав, Кермоди ответил: «Да». «Ну и?» «Что «ну и»?» «Я готов признать, что идея мне не нравится. Но я не могу найти оснований, чтобы возражать горовицам. Вы же знаете, что у этой публики нет никаких библейских запретов. Во всяком случае, пока нет. В дальнейшем при развитии этой системы они появятся как средство выживания». «Каннибализм и контроль рождаемости», — сказал Холмьерт. «Мне кажется, что вы рады будете избавиться от всего этого, Джон». «Так кто теперь грешит антропоцентризмом?» – возразил Кермоди. Тем не менее, он был обеспокоен. Он не мог объяснить горовицам, что нельзя есть яйца, потому что это просто не поняли бы. Добывать пропитание было трудно, и они не могли отказаться от этого источника. И Кермоди не мог внушить им, что они совершают убийство. Убийство – это незаконное лишение жизни существа, обладающего душой. Обладали ли таковой горовицы? Он не знал. Земные законы утверждали, что противоправное лишение жизни любого существа, владеющего речью и способного к абстрактному мышлению, является убийством. Но сама церковь, хотя и побуждала своих членов повиноваться законам под угрозой кары со стороны светского правительства, сомневалась, имеется ли под этим определением солидный теологический базис. Она все еще пыталась сформулировать правила, которые помогали бы выяснить, какие инопланетные существа обладают душой. И в то же время не исключала возможность, что разумные создания из других планет не только не обладают душой, но и не испытывают в ней необходимости. Может, создатель каким-то иным образом обеспечил им бессмертие, если о нем можно вести речь. «Хорошо им сидеть за столом и обсуждать свои теории», — подумал Кермоди. «А я на месте действия. Все законы приходится придумывать на глазок. И да поможет мне Господь, если глазок у меня косит». В течение следующего месяца он был по горло занят чисто практическими делами. Он попросил Холмерда послать корабль в долину, откуда к окраине деревни было доставлено несколько тонн железной руды. На следующее утро он повел детишек к этой груди. Те не могли сдержать восторженных воплей, которые усилились, когда он рассказал им, для чего предназначается руда. «А откуда она появится?» – спросил Туту. «Люди доставили ее из долины». «На лошадях?» «Нет». Погрузили на корабль, который прилетел со звезд. Тот самый корабль, на котором со звезд прибыл и я. Мы увидеть его когда-нибудь? Нет, вам запрещено. Не стоит вам смотреть на него. Туту разочарованно наморщила брови и щелкнула клювом. Но говорить на эту тему больше не стала. Вместо этого она вместе с другими подростками и с помощью Кермоди, к которому присоединились несколько взрослых, стала строить печь для выплавки руды. Затем соорудили горн для обжига кокса, который добавлялся к железу, и у горовицев появилось оружие из стали, удила и упряжь, надежные инструменты. Потом они стали ладить металлические части для повозок. Кермоди решил, что пришла пора познакомить их с колесным транспортом. «Просто здорово!» — сказала Туту. «Но что нам делать, когда руда кончится, а железо проржавеет и рассыплется?» «В долине много руды», — ответил Кармоди. «И нам придется перебираться туда. Звездный корабль не будет больше доставлять ее нам». Туту вскинула голову и рассмеялась. «Ты умный человек, Джон. Ты знаешь, как заставить нас двинуться в долину». «В таком случае нам придется поторопиться», — сказал Кармоди. «Мы должны прийти туда до наступления зимы и снегопадов». «Нам трудно понять, что такое зима», — сказала она. «Да и говорить о том, что мы не можем представлять». Туту понимала, о чем зайдет речь. И когда Кермоди созвал очередной совет и сообщил, что пора перебираться в долину, то наткнулся на сопротивление. Большинство не хотело никуда идти, им нравилось тут. И Кермоди убедился, что даже у молодых горовицев преобладали консервативные взгляды. Только Туту и еще несколько других поддержали монаха, но они были пионерами, первопроходцами, радикалами. Кермоди не пытался диктовать им свою волю. Он знал, что пользуется огромным уважением. Фактически его воспринимали едва ли не как бога. Но даже богам могут возражать, когда те покушаются на покой и уют, и он не хотел подвергать свой авторитет такому испытанию. Если он потеряет его, то погибнет все. Кроме того, он понимал, что если станет диктатором, это сообщество никогда не усвоит основы демократии. А ему казалось, что демократия, несмотря на все ошибки и пороки, была лучшей формой светского правительства. Мягкое убеждение было тем самым сильным оружием, которое он мог пустить в ход. Во всяком случае, он так считал. Но когда в тщетных попытках заставить упрямцев сняться с места прошел еще месяц, он впал в отчаяние. Теперь ему пришлось выслушивать другие аргументы. Под руководством Кермоди горовицы вырастили из семян, по его же просьбе доставленных кораблем, огородные растения и злаки. Если они сейчас уйдут, то не смогут воспользоваться плодами нелегкого труда. Все старания уйдут впустую. Так зачем Кермоди заставлял их гнуть спины, возделывая почву, высаживая ростки и пропалывая, а потом поливая их, если теперь он хочет сорвать их с места? «Потому что я хотел показать вам, как выращивать пищу из земли», — сказал он. «Я не собираюсь вечно жить с вами. Когда мы придем в долину, я покину вас». «Не оставляй нас, возлюбленный Джон», — завопили они. «Ты нам нужен. Кроме того, вот еще одна причина не идти в долину. Если мы не пойдем, ты не оставишь нас». Джон не смог не улыбнуться, услышав этот детский довод, но тут же вновь посерьезнел. «Пойдете вы или нет, но как только из этого яйца вылупится детеныш, я расстанусь с вами. Да мне и в любом случае надо уходить. Если вы не пойдете, я оставлю вас и взываю ко всем, кто хочет следовать за мной». Вокруг него собрались Туту, 11 других подростков и 5 взрослых самок с 20 детишками, плюс их лошади, повозки, оружие, инструменты, запасы пищи. Он надеялся, что вид сборов заставит остальных изменить точку зрения. Но хотя те плакали и молили не уходить, больше к нему никто не присоединился. Вот тогда-то он потерял самообладание и заорал. «Очень хорошо. Я знаю, что для вас лучше всего. Если вы не подчиняетесь мне, я уничтожу деревню. И тогда вам придется пойти со мной, потому что вам больше будет некуда деваться». «Что ты имеешь в виду?» – заволновались горовицы. «Я имею в виду, что сегодня вечером явится чудовище со звезд и сожжет деревню. Вот увидите». Он тут же переговорил с Холмьердом. «Вы слышали меня, док? Я вдруг понял, что обязан надавить на них. Это единственный способ, чтобы они стали шевелить задницами». «Вам стоило бы это сделать давным-давно», — ответил Холмьерд. «Даже если вы будете двигаться без остановок, считайте, вам повезет, когда до зимы успеете добраться до долины». Той же ночью, когда Кермоди и его спутники расположились на холме за оградой деревни, в тусклом свете двух лун внезапно появился космический корабль. Все обитатели селения, должно быть, ждали появления грозного чудища, ибо из сотен глоток вырвался общий вопль. Все в панике кинулись к узким воротам, и многие пострадали в давке. Не успели все дети и взрослые покинуть пределы деревни, как чудовище огненным языком лизнуло бревенчатую ограду. Та занялась с южной стороны, и пламя быстро распространилось. Кермоди сбежал с холма и навел порядок среди растерявшихся горовицев. И только под угрозой смерти в случае неповиновения заставил их вернуться в ограду и вывести оттуда повозки с лошадьми и вытащить продовольствие и оружие. Горовицы припали к ногам Кермоди, моля о прощении и заверяя, что впредь никогда не пойдут против его воли. Несмотря на то, что Кермоди чувствовал угрызение совести за пережитый горовицами страх и был расстроен из-за гибели в панике нескольких из них, он постарался сохранить строгость. Он простил их, но напомнил, что мудрости у него больше, чем у всех прочих, и ему лучше знать, что пойдет им на пользу. Отныне младшее поколение вело себя безукоризненно, беспрекословно подчиняясь ему. Но из их отношений ушла теплота и доверительность, даже у Туту. Они относились к нему с уважением, но и в его присутствии чувствовали скованность. Ушли в прошлые шутки и улыбки, которыми они все время обменивались. «Вы внушили им страх Божий», — сказал Холмьерд. «Бросьте, док», — ответил Кермоди. «Вы же не считаете, что они воспринимают меня как Бога? Если бы я убедился в этом, то постарался бы разуверить их». «Да, но они считают, что вы его представитель, может быть, полубог. И пока вы не изложите им сначала до конца всю последовательность событий, они и дальше будут так считать. Да и не думаю, что ваши объяснения чем-то помогут. Вам придется во всех подробностях описать наше общество, для чего у вас нет ни времени, ни способностей. И что бы вы ни излагали, они все равно поймут вас неправильно». Кермоди попытался восстановить прежние сердечные взаимоотношения, но понял, что это невозможно. Поэтому он всецело посвятил себя лишь преподаванию того, что знал сам. Все свободное время он или записывал, или диктовал Туту и другим сведения о научных дисциплинах. Хотя в тех местах, по которым шли переселенцы, не было и следов залежей серы и селитры, Кермоди знал, что они есть в долине. Он написал инструкцию, как распознавать, разрабатывать и очищать ископаемые, а также как делать порох. Кроме того, он во всех подробностях изложил, как мастерить ружья, пистолеты и ртутные капсулы, как искать свинцовую руду и выплавлять из нее металл. Это было лишь частью всех технологических процессов, о которых он оставил сведения. В дополнение он письменно изложил основные данные о химии, физике, биологии и электричестве. Более того, он начертил принципиальную схему электромобиля и машины с двигателем на водородном горючем. Затем последовало детальное объяснение процесса получения водорода в результате реакции сжатого перегретого пара в присутствии цинковых или железных катализаторов, что, в свою очередь, потребовало рассказать о том, как искать и опознавать медную руду, как извлекать из нее металл и тянуть из него провода, как сделать магнета и пользоваться математическими формулами для ротора. В процессе занятий он часто обращался за помощью к Холмьерду. Как-то тот ему сказал: «Вы зашли слишком далеко, Джон. Вы доработались до того, что от вас осталась одна тень. Вы вгоните себя в гроб. Вы пытаетесь сделать невозможное, втиснуть столь тысяч лет технического прогресса в один год. Человечеству потребовалось для развития тысячелетий усилий, а вы преподносите горовицам их результаты на серебряном блюдечке. Перестаньте. Вы уже и так достаточно сделали для них, принеся им речь вместе с техникой обработки кремния и возделывания земли. Предоставьте им дальше идти своим путем. Кроме того, последующие экспедиции, скорее всего, установят с ними контакты и дополнят всю ту информацию, что вы пытаетесь впихнуть в них». «Вероятно, вы правы», – простонал Кермоди. «Но, несмотря на все старания, больше всего меня беспокоит, что я учил их общению лишь с материальным миром. и почти ничего не сделал, дабы внушить им хотя бы начатки этики. Вот это и не может меня не волновать сильнее всего. Дайте им самим разработать ее. Мне бы этого не хотелось. Подумайте только о многочисленных путях порока и зла, которыми они могут пойти. В любом случае, им этого не избежать. Да, но при желании они смогут выбрать и правильный путь. «Так ради бога, дайте им его!» – вскричал Холмьерд. «Перестаньте терзаться до желудочных колик. Сделайте что-нибудь или перестаньте болтать». «Скорее всего, вы правы», – мрачно сказал Кармуди. «Во всяком случае, времени у меня осталось немного. Через месяц мне следует прибыть на Вайлденвуле, и решить эту проблему я не успею». В следующем месяце караван покинул теплые долины и двинулся по плоскогорьям и ущельям меж вершинами. Воздух стал холоднее, растительность, на удивление, походила на траву и кустарник земных высокогорий. Ночи были холодные, и горовицы теснились поближе к пламени костров. Кармоди научил их дубить шкуры и сметывать себе одеяние, но не позволил им тратить время на охоту за животными, мех которых мог бы согревать их. «Успеете заняться этим, когда мы придем в долину», — сказал он. За две недели до выхода к перевалу, за которым лежала долина, Кермуди как-то проснулся ночью. Он уловил постукивание в скорлупе яйца на груди и понял, что острый клювик цыпленка пытается пробиться сквозь двойную кожистую оболочку. К утру в скорлупе появилось отверстие. Кермуди поступил так же, как все прочие матери, за которым ему довелось наблюдать. Придержав яйцо с тыла, он ободрал с него оболочку. Яйцо так долго было частью его самого, что ему казалось, будто он сдирает кожу с самого себя. Появился прекрасный, здоровенький цыпленок, мальчик, покрытый золотистым пушком, и уставился на мир большими голубыми глазами, которые пока разъезжались в разные стороны. Туту пришла в восторг. «У всех нас карие глаза, а он первый горовец с голубыми. Хотя мы слышали, что у диких горовицев в этих местах бывают голубые глаза. Но у него глаза точно как у тебя. Ты сделал ему голубые глаза, чтобы все мы знали, что он твой сын, да?» «Ничего я не делал», — сказал Кермуди. Он не стал упоминать, что цыпленок был мутантом, или, иными словами, его генетический код содержал в себе рецессивные гены той линии предков, раса которых обладала голубыми глазами. Слишком долго пришлось бы объяснять, но он в самом деле испытал смущение. Ну почему это случилось с цыпленком, которого именно он выносил? К полудню щупальца, державшие яйцо на его коже, высохли, и пустая кожистая скорлупка, отвалившись, упала на землю. Еще через два дня многочисленные маленькие дырочки на груди затянулись, и кожа снова стала гладкой. Он рвал связи с этим миром. К полудню на связь вышел Холмьерд и сообщил, что прошение Кермоди о продлении срока пребывания на Феррале отклонено, и в день окончания контракта он должен отбыть с планеты. «В соответствии с условиями нашего контракта мы должны обеспечить вас транспортом до Вайлденвули», — сказал Холмьерд. «Мы воспользуемся нашим собственным и через несколько часов доставим вас к месту назначения». В течение последующих двух недель Кермоди буквально гнал караван, уделяя сну не больше 4 часов и останавливаясь только тогда, когда надо было выпустить лошадей. К счастью, конское поголовье Феррала обладало немалой выносливостью, хотя и не такой быстротой, как их земные собратья. Накануне дня отбытия Кермоди вечером отряд вышел к горному перевалу, за которым лежала долина обетованная. Разведя костры, путешественники пристроились к теплу. С перевала дул холодный ветер, и Кермоди уснул не без труда. Но причиной бессонницы были не порывы зябкого ветра, а его мысли. Они ходили по кругу, как индейцы вокруг каравана фургонов, осыпающие его острыми стрелами. Он не мог отделаться от беспокойства, размышляя, что станет с его паствой, когда он покинет ее. Он не мог не сожалеть о том, что не обеспечил их духовным наставлением. «Завтра утром», — решил он. «Завтра утром мне предоставляется последняя возможность. Но в мыслях у меня нет ничего, ровно ничего. Я отупел. Если бы мне было дано право решать самому, если бы начальство не принудило меня к молчанию, да ему виднее. Скорее всего, я бы сделал что-то не то. Наверное, лучше всего отдать все на волю божественного провидения. Но ведь Бог являет себя через деяние человека, а я человек». Должно быть, он все же задремал, потому что внезапно очнулся, почувствовав прижавшееся к нему маленькое тельце. Это была Туту, его любимица. «Мне холодно», — сказала она. «Я много раз еще до пожара деревни спала у тебя на руках. Почему ты не позвал меня сегодня вечером? Это твоя последняя ночь», — дрожащим голосом сказала она и заплакала. Плечи ее затряслись, и она уткнулась клювом ему в бок, когда он прижал головку Туту к груди. И не в первый раз Кермоди пожалел, что у этих созданий такие твердые клювы. Им никогда не будет дано познать удовольствие от соприкосновения в поцелуе теплых нежных губ. «Я люблю тебя, Джон», — сказала она. «Но после того, как чудовище сожгло деревню, мы стали и бояться тебя. Но сегодня вечером я забыла, что боюсь тебя, и должна провести эту ночь в твоих руках, чтобы запомнить ее на всю жизнь». Кермоди почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы, но постарался, чтобы голос звучал ровно и спокойно. «Те, кто служит Создателю, сказали, что меня ждет работа в другом месте, где-то среди звезд. Я должен отправляться, пусть даже мне не хочется. Мне грустно, как и тебе. Но, может быть, когда-нибудь я и вернусь. Не могу обещать, но всегда буду надеяться». «Ты не должен оставлять нас. Мы все еще твои дети, а нас ждет взрослая работа. Взрослые как дети, а мы как взрослые. Ты нам нужен». «Я знаю, что ты права, но я буду молиться ему, чтобы он не оставил вас своим вниманием и оберегал вас. Я надеюсь, что у него больше мозгов, чем у моей матери. Я надеюсь, он такой же умный, как ты». Кермоди засмеялся. «Он бесконечно умнее меня. Не беспокойся, чему быть, того не миновать». Он еще немного поговорил с ней, в основном давая советы, как лучше подготовиться к наступающей зиме, и заверяя, что, может быть, он еще вернется, или, если не он, так другой человек, и, наконец, провалился в сон. Его пробудил испуганный голос Туту, вскрикнувший под ухом. «Что с тобой, девочка?» — Сев спросил Кармоди. Она приникла к нему, и в ее больших глазах отразилось затухающее пламя костра. «Пришел отец и разбудил меня. Он сказал: Туту, ты интересовалась, куда уходят горовицы после смерти? Я знаю, потому что, умерев, сам ушел в эти земли. Это прекрасная страна, и не плачь из-за того, что Джон должен покинуть нас. Когда-нибудь ты с ним здесь встретишься. Мне было разрешено увидеться с тобой и рассказать об этом. А ты должна передать Джону, что мы, горовицы, как люди. У нас есть души, и мы вовсе не превращаемся в прах, умирая, чтобы никогда больше не увидеть друг друга. Отец мне так сказал и протянул руку, чтобы коснуться меня. Мне стало страшно, я заплакала и проснулась». «Ну-ну», — сказал Кермоди, укачивая ее, — «тебе просто приснилось. Ты же знаешь, что твой отец не умел говорить при жизни. Так как же он может разговаривать сейчас? Тебе привиделось». «Не приснилось, не приснилось. Он пришел ко мне не в голову, как во сне. Он стоял рядом, между огнем и мною. Он отбрасывал тень, а у сна нет теней. И почему он не умеет разговаривать? Если он может жить после смерти, то почему ему не говорить? Как ты сам сказал, почему полоски у жука и грива у лошади?» «Устами младенца», — пробормотал Кермоди и до рассвета проговорил с Туту. К полудню того же дня горовицы одолели высшую точку перевала. Внизу перед ними лежала долина, сияющая зелеными, золотыми, желтыми и красными красками осенней растительности. Еще через несколько дней яркие цвета пожухнут и порыжеют, но сегодня красота долины радовала глаз теми обещаниями, которые таились в ней. «Через несколько минут, — сказал Кермоди, — с неба в звездном фургоне спустится человек. Не надо пугаться. Он не причинит вам вреда. Я же хочу сказать вам несколько слов, которые, надеюсь, ни вы, ни ваши потомки никогда не забудут». Прошлой ночью Туту увидела своего покойного отца. Он поведал ей, что у всех горовицев есть душа, которая после смерти перебирается в другое место. «Творец создал такое место и для вас, — так рассказал Худ, — потому что вы его дети. И он никогда не оставит вас, а вы должны быть послушными его детьми, потому что он...» Тут он замялся, ибо у него чуть не вырвались слова, что он отец ваш. Но помня, что в представлении горовицев существует только образ матери, продолжил: «Потому что он... матерь ваша. Я излагал вам историю, как Творец создал мир из ничего. Сначала Вселенную, затем в космосе появились атомы, потом они слились, создав бесформенную материю. Та преобразовалась в Солнце, большие Солнца, вокруг которых крутились Солнца поменьше. Маленькие Солнца остывали и становились планетами, как та, на которой вы сейчас живете. Появились суши и вода. И он создал живые существа в морях и океанах, столь мелкие, что их нельзя было увидеть глазом, но он все видел. Когда-нибудь вы тоже увидите. Из этих маленьких существ появились большие. Возникли рыбы. Одна из них выползла на берег, обрела ноги и стала дышать воздухом. Некоторые животные залезли на деревья и стали там жить, после чего превратились в птиц. А другие начали ходить на двух ногах, а те конечности, которые могли бы стать крыльями, превратились в руки с пальцами. И эти существа стали вашими предками. Вы знаете это, ибо я много рассказывал вам. Вы знаете, что у вас должно быть в прошлом. А теперь я расскажу вам, что вы будете делать в будущем, если хотите стать его хорошими детьми. Я оглашу вам законы горовицев. Вот что Он хочет от вас каждый день вашей жизни. Почитайте Создателя вашего пуще своих родителей. Любите друг друга и даже ненавидящих вас. Любите и животных. Можете убивать их для пропитания, но не причиняйте им боли. Пусть животные работают на вас, но кормите их и давайте им отдыхать волю. Говорите правду. Кроме того, неотступно ищите истину. Поступайте в соответствии с правилами общества, пока оно не потребует от вас творить то, что ему нежелательно. Тогда отриньте такое общество. Убивайте только, чтобы не быть убитым. Создатель не любит убийцы тех, кто затевает войны без причины. Не пытайтесь творить добро через зло. Помните, что вы, горовицы, не одни в этом мире. Вселенная наполнена его детьми. Они не горовицы, но любите и их. Не бойтесь смерти, ибо жизнь вечна. Замолчав, Кермоди бросил взгляд на слушателей, пытаясь представить себе, какое представление о добре и зле оставил у них его речь. Затем подошел к высокому валуну, на плоской вершине которого стояли чаши с водой и лежал ломоть хлеба, испеченный из желудевой муки. И ежедневно в полдень, когда солнце стоит в зените, пусть мужчина или женщина, избранные вами, сделает это перед вами и для вас. Кермоди взял кусок хлеба, обмакнул в воду и, съев его, сказал: «И пусть избранный вами произнесет сии слова, чтобы они были услышаны всеми. Этой водой, из которой вышла первая жизнь, благодарю Создателя за данную им жизнь. И этим хлебом благодарю Создателя за благословение всему миру. И пусть даст он мне силы противостоять злу бытия. Приношу ему свою благодарность». Он замолчал. Лишь Тутуни смотрела на Кермоди и торопливо записывала услышанное. Затем она подняла на него глаза, словно спрашивая, собирается ли он продолжить, но, заплакав, бросила карандаш с верифельной доской и, бросившись к монаху, обвела его руками. «Звездный корабль летит!» – зарыдала она. «Не уезжай!» Общий стон страха и изумления донесся из клювов толпы, когда все увидели, как из-за горного хребта появилось сияющее чудовище и направилось к ним. Кермоди мягко высвободился из объятий Туту и отступил на шаг. Приходит время, когда родители должны расставаться с детьми, а дети становиться взрослыми. Вот это время и наступило. Я должен покинуть вас, потому что меня ждут в другом месте. Просто помни, что я люблю тебя, Туту. И всех вас люблю тоже, но я не могу оставаться здесь. Но он всегда будет с вами. Оставляю вас под его опекой. Стоя в пилотской трубке, Кермоди не отрывал взгляда от изображения Ферала на экране. Теперь размер планеты был не больше баскетбольного мяча. Он повернулся к Холмерду. «Наверное, мне придется отчитаться перед начальством за эту финальную сцену. Должно быть, мне дадут серьезные выговоры, накажут. Не знаю. Но в тот момент я был убежден, что поступаю совершенно правильно». «Вы не должны были говорить им, что у них есть душа», — заметил Холмерд. «Меня лично эта проблема не волнует. Я считаю, что смешна сама идея души». «Но у вас есть возможность думать о ней», — возразил Кермоди. «Пусть такое же право обретут и горовицы. Разве может существо, способное к осознанию понятия души, не обладать ею?» «Интересный вопрос и не имеющий ответа. Скажите, вы серьезно верите, что та небольшая церемония, которую вы устроили, удержит их на узкой тропе праведности?» «Я не дурак», — сказал Кермоди. «Конечно, нет, но в данном случае они получили правильные основные указания. Если они исказят их, что ж, я не виноват. Я сделал все, что мог». «Неужто», — удивился Холмерт, — «вы заложили основы мифологии, в которой предстанете Богом или Сыном Божьим? Неужели вы не понимаете, что когда по прошествии времени сотрется память о подлинных событиях, связанных с вами, когда поколение будет сменяться поколением, миф станет наслаиваться на миф, а искажение накладываться на искажение, от правды ничего не останется?» Кермоди продолжал смотреть на расплывающиеся очертания шарика. «Не знаю. Я дал им нечто, что превратило их из животных в людей». «Прометей!» – выдохнул Холмер и погрузился в долгое молчание.